Выражение ее лица было явно противоречивым. Она оглядела всю команду, людей и не только, и хотя она вздрогнула, когда ее глаза встретились с фигурой Виви, по большей части, она, казалось, была готова. Она посмотрела на меня, потом на остальных членов команды и открыла рот. Но все, что она смогла произнести, это испуганный вздох, когда она застыла в шоке и упала на землю. Я в ужасе уставился на ее парализованное тело всего лишь на секунду, прежде чем резко посмотреть вперед и убедиться, что это был ответ на очень реальную угрозу. Почти бессознательно я встал перед ней, и Лассу встал рядом со мной, угрожающе рыча на высокого черноволосого мужчину в бело-синей одежде, стоявшего перед домом Тонджита. Он снял свою спальную маску и оглядел нас. Все остальные тут же насторожились, увидев, насколько потрясена Робин. Паника на лицах Виви и Кару не улучшала ситуацию. В этот момент моей единственной реакцией было сделать все возможное, чтобы защитить моего друга от одного, если не самого сильного человека, с которым мы лично пересечемся в раю. Ох-ох, передо мной, должно быть, печально известный Джереми Кросс и Саундбайт. Ты, определенно, сумела завести самых беспокойных друзей, Ника Робин, небрежно заметил адмирал Акидзи. Глава 35.1. Я сжал кулаки, пытаясь сохранить спокойствие и собрать мысли в порядок. На первый взгляд и основываясь на некоторых его прошлых действиях, Акидзи едва ли можно считать приличным морским дозорным. К тому же его приверженность к так называемому ленивому правосудию была слишком ненадежным для меня, чтобы даже подумать о том, чтобы ослабить бдительность. Мне удалось быстро найти контакт со Смокером, потому что его мораль была сильной и твердой, но если я попробую то же самое с любым из двух непсихотических адмиралов, если в какой-то момент, даже на секунду, на мгновение, они заскучают или не согласятся со мной в каком-либо мере, нюансе, виде, я закончу как гуманоидное мороженое или долбанное обожженное сито. Единственное утешение заключается в том, что, скорее всего, он не будет враждебен сразу, но учитывая, что я наговорил на СВС, если он хоть немного в настроении следовать приказам, тогда я в заднице. Так что, да, никаких причин для паники. Робин, что случилось? Ты знаешь этого парня? Спросил Луффи. Мы уже встречались однажды, лениво произнес Акидзи. Чтобы вот так напугать Робин. Кросс, кто он такой? Спросила Нами. Я тяжело сглотнул, сжимая и разжимая кулаки, изо всех сил стараясь не дать крови застыть в жилах, что, учитывая тот факт, что воздух был почти наверняка на несколько градусов холоднее, чем несколько минут назад, было слишком реальной возможностью. Один из трех человек, составляющих высшую военную силу морского дозора и практически гарантирующих положение корпуса как одной из трех крупнейших сверхсил в современном мире. Адмирал дозора Акидзи. Хотя в это трудно поверить, пока он не станет серьезен. Реакция нашей команды была мгновенной, звучной и, прежде всего, панической. А адмирал, какого черта кто-то вроде него делает здесь? Разве он не должен преследовать какого-нибудь пирата с миллиардной наградой или что-то в этом роде? Недоверчиво воскликнул Усоп, прежде чем застыть и медленно посмотреть на меня, и я застыл в ужасе, так же как и принял реальность такой возможности. Черт, неужели я действительно причинил столько вреда, что они послали за мной адмирала? Я имею в виду, я могу только догадываться, почему Акаину буквально не сжег Гранд Лайн, чтобы добраться до меня, но, не волнуйся, не волнуйся, у него еще нет награды. Акидзи небрежно махнул рукой. Дело не в том, что они не хотят назначить тебе ее, просто мировое правительство все еще пытается правильно определить его преступление, вот и все. Никто никогда прежде не делал того, что делает он. Ну, это, и у нас все еще его нет фотографии. Я расслабился, когда он сказал это, хотя мне было трудно понять его тон. Наверное, я надеялся, что в его голосе прозвучит одобрение или неодобрение. Значит, ты здесь не по чьему-то приказу? Адмирал беспечно пожал плечами. Нет, я просто гуляю, не надо паниковать. Что ж, приятно слышать. Не хочешь присоединиться к нам за сыром? Спросил я с надеждой в голосе. К счастью, большая часть экипажа в ответ на мой вопрос не выдержала, и вызванное этим развлечение помогло мне немного успокоиться. Можете расслабиться, я думаю, пробормотала Виви. По моему опыту, Акидзи всегда казался самым спокойным из адмиралов. Ах, ваше величество, Акидзи кивнул ей, его глаза блуждали по ее груди. Классные сиськи. «Ты свободна сегодня вечером?» Санджи и Виви издавали звуки, похожие на крики гусей, которых душат под водой, и Коку явно стоило немалых усилий удержаться от нападения. «Мерзость, ты, должно быть, раза в три старше ее!» Су содрогнулась от отвращения. «Я сам почувствовал, как капля пота упала мне на висок. Да-а-а, я совсем забыл об этой маленькой сцене. Виви, этот парень действительно адмирал?» Недоверчиво спросил Усоп. «Да», хором ответили она, Кару и я. Виви поморщилась, прежде чем продолжить. «Хотя Су права, я не помню, чтобы он был таким извращенным, когда мы виделись в последний раз. Тогда у тебя не было тела, а я стал старше», пожал плечами Акидзи. «В любом случае, не стоит паниковать. Как я уже сказал, я просто вышел прогуляться. Вы, ребята, Он почесал в затылке, прежде чем равнодушно пожать плечами. «Ах, забудьте об этом. В твоих словах нет никакого смысла. Я придерживаюсь девиза «ленивое правосудие», — сказал он. Мы успели понять. Несколько вен вздулись на лбу, когда экипаж взревел на него. «В любом случае, не обращайте на меня внимания. Я устал стоять», — сказал он, меняя позу, чтобы лечь. «Этот парень действительно один из сильнейших, кого может предложить человечество», — недоверчиво спросил Ля. «Позвольте мне сформулировать это так». Я с мрачным видом ткнул большим пальцем через плечо. «Если бы он хотел нас убить, мы были бы трупами в четверти мили отсюда». Большая часть команды в шоке уставилась на меня, а Акидзи пренебрежительно махнул рукой. «Ну-ну, мистер Кросс, подождите секунду. Такая оценка совершенно неточна». Я удивленно моргнул. «Неужели? Я думал, что это будет в пределах вашей досягаемости. Он хочет сказать, что ты недооцениваешь его, Кросс», прошептала Робин. «Если бы он захотел, то легко потопил бы нас, когда мы были еще в нескольких милях от берега». Я тут же почувствовал, как у меня внутри все оборвалось, когда нахлынули воспоминания из манги. «О, да, это звучит правдоподобно», — ответил я, едва сдерживая дрожь в голосе. «Беру свои слова обратно. Этот парень настолько силен», — испуганно заскулила Канис. Я склонил голову на бок. «Мы, возможно, немного недооцениваем его. Да, но не беспокойтесь об этом». Акидзи лениво вздохнул, а как же иначе, и почесал бок. «Я просто решил немного побродить вокруг, чтобы собрать информацию по двум темам. Решила ли Ника Робин покинуть Алабасту или спрятаться там, и оценить, что за человеком является один возбудитель спокойствия по имени Джереми Кросс». Я позволил себе мрачно улыбнуться. «Ничего себе, вы заставляете меня чувствовать себя особенным, адмирал». Акидзи проигнорировал меня, глядя на археолога, лежащего на земле позади меня. «Ника Робин, должен честно признаться, что я немного удивлен. Я, конечно, ожидал увидеть здесь Джереми, но ты всегда старалась быть как можно более инкогнито с тех пор, как мы виделись в последний раз, и до сих пор. И несмотря на это, ты остаешься с пиратской командой, ставшей самой известной в мире». Робин смотрела на него, не двигаясь, в течение нескольких секунд, прежде чем Акидзи пожал плечами. «Ну, я не ставлю под сомнение твой выбор, но это означает, что я должен буду сообщить в штаб, чтобы награда команды была, как там говорится, правильно пересчитана. 100 миллионов плюс 60 миллионов плюс 55 миллионов плюс 79 миллионов – это будет слишком большое число для тебя, чтобы посчитать, потому что тебе слишком плевать, чтобы напрячься», – вмешался я, заработав несколько недоверчивых взглядов. «Робин больше, чем кто-либо другой». Акидзи посмотрел на меня и снова пожал плечами. «Да, ты прав, они и сами могут посчитать», — сказал он. «Серьезно?» — пробормотал Зара, не веря своим ушам. «Зачем тебе Робин и Кросс?» — спросил Луффи с явным возмущением в голосе. «Эй, Луффи, не надо волноваться, он же сказал, что просто вышел прогуляться», — поспешно сказал Усоп. «Он прав, Луффи, не затевай драку с адмиралом. Ты не сможешь выиграть бой против кого-то вроде него», — запротестовала Виви, хотя ее протесты были куда более отчаянными. «Как я уже сказал, я не планирую ничего, пока я здесь», — сказал Акидзи с каплей пота. «И мы поверим словам адмирала, чье чувство справедливости едва ли менее слабое, чем у Кизару, потому что», — сухо сказал я. Акидзи некоторое время молча смотрел на меня, потом вздохнул и махнул рукой. «Эх, я бы поспорил, но, похоже, это не стоит усилий. «Ты даже не станешь защищаться?» – недоверчиво спросил Усоп. «Как такой человек мог травмировать Робин?» В замешательстве пробормотал Донни. «В любом случае, я слышал кое-что, пока спал. Ты», – сказал он, указывая на Тонджита, который в замешательстве огляделся, прежде чем показать на себя. «Я не был в глубоком сне, поэтому слышал, что ты сказал. Ты ведь хочешь вернуться в свою деревню, верно? Собирай свои вещи. Эй, не слушай его», — поспешно сказал Луффи. «Он хороший парень, идиот», — невозмутимо ответил я. «Хороший парень, идиот, ты не должен». «Подожди, что?» — спросил Луффи, оглядываясь на меня. Затем его глаза загорелись, и он ударил кулаком по ладони. «А, точно, мы плохие парни, а значит, дозорные, хорошие парни. Иногда я забываю, шишиши». «Вот тебе и поумневший Луффи», — пробормотал Усоп, обращаясь к Виви, которая с раздраженным стоном массировала виски. Босс тем временем подозрительно поглядывал на адмирала. «И как именно ты собираешься это сделать, а?» Он махнул плавником в сторону берега. «Я был в этих водах, немного поплавал. Течения здесь совершенно непроницаемы, а впадины между островными вершинами слишком глубоки, чтобы их можно было проследить с поверхности. Я просто не понимаю». «Тук-тук-тук, эй, что за?» Босс сердито посмотрел на меня, когда я постучал костяшками пальцев по его панцирю. «Леди и джентльмены, за сегодняшний главный приз назовите словосочетание из двух слов, которое объясняет все, что выходит за рамки возможного», — объявил я. «О, я знаю». Саундбайт нетерпеливо замахал глазным стеблем. «Дьявольский фрукт, корректамунда», — воскликнул я, указывая на Саундбайта. «Поздравляю, маленькая улитка. Ты только что выиграла полностью оплаченную поездку к чудесному острову фестивалей Сан-Фальда. Вуху. Мне очень жаль, но...» — Канис нерешительно заговорила. «Я знаю, что дьявольские плоды могут быть очень сильными, да, но промежуток между вершинами островов должны быть очень длинными. Существует ли сила в самом деле, способная охватить их таким образом?» «Да». Я смущенно поморщился, когда позади меня раздался усталый голос Робин, заставив меня бросить виноватый взгляд через плечо. «Подумать только, я забыл о самой настоящей панической атаке, от которой она страдала всего несколько секунд назад, пока я пытался сохранить спокойствие». «Его силы», — испуганно продолжала Робин, — «они более чем способны выполнить эту задачу. С этого момента большая часть нашей встречи с адмиралом прошла так, как я и ожидал. Тяжелое испытание собрать вещи для Тонджита, не пострадавшая Шерри, обещавшая быстро доставить его туда, и спокойная прогулка до побережья на приличном расстоянии от Мэри. Ну, во всяком случае, почти без происшествий. Пока мы шли, один из моих товарищей подошел ко мне. «Так ты не собираешься начало нами», — но я прервал ее движением поперек горла. К счастью, ей достаточно было одного взгляда на мое мертвенно-серьезное лицо, чтобы немного замедлить шаг и отстать, как будто ничего не случилось. Как только с этим было покончено, я посмотрел на Акидзи в течение секунды, прежде чем двинуться к краю группы, где Робин едва успевала идти в ногу. Она едва удостоила меня взглядом, прежде чем возобновить свой настороженный наблюдение за спиной адмирала. «Это было глупо, Кросс», — прошептала она, даже не взглянув на меня. «Я не сомневаюсь, что ты знаешь, насколько силен этот человек. Вся команда, работающая вместе, не имеет никаких шансов победить его. И все же, если он спровоцирует тебя достаточно, ты проигнорируешь все это и попытаешься сломать его пополам, несмотря на то, что знаешь, что это ничего не даст», — прошептал я в ответ, прежде чем поднять руки, когда она резко посмотрела на меня. «Но, я понимаю, к чему ты клонишь, и ты права. Извини, я вел себя там как идиот, но в этом весь я. Либо выставляю сильный фронт, либо веду себя как любой другой обычный человек, а на Гранд Лайн сломаться просто непозволительно. Просто, я задумчиво потер подбородок, прежде чем прийти к какому-то выводу. Просто сохраняй спокойствие. Ладно, он, без сомнения, попытается нажать на твои слабые точки, заставить тебя дать ему повод для удара, но это не сработает, верно?» Робин прикусила губу и вновь посмотрела на Акидзи. «Я не могу этого гарантировать, Кросс. Он знает меня, знает, что сказать. А я знаю кое-что еще лучше», — оборвал я ее, схватив за плечо. «Я знаю правду. Он может скрутить ее и извернуть так, как ему заблагорассудится, но я знаю, что произошло на самом деле. И, честно говоря, Этого должно быть достаточно. В конце концов, я слегка наклонился вперед и одарил ее искренней улыбкой. Если кто-то здесь и знает, насколько могущественной может быть правда перед лицом невзгод, так это наследница Ахары, не так ли? Робин вздрогнула настолько, что остановилась, когда я сказал это, но в следующую секунду она пришла в себя и кивнула, продолжая двигаться вперед. И пока она шла, я с удовлетворением отметил, что в ее походке появилась хоть какая-то доля уверенности. Глава 35.2. Когда все это закончится, я хочу узнать больше об Ахаре, сказал Саундбайт мне в уши. Я слегка поворчал и снова двинулся вперед. Если повезет, ты скоро все узнаешь из ее собственных уст. Выдохнул я в ответ, слишком тихо, чтобы кто-нибудь, кроме него, мог услышать. И после этого прогулка прошла без происшествий. Единственное, что действительно удивило меня, хотя я полагаю, что не должно было, стало то, что к тому времени, когда мы наконец-то достигли побережья, Луффи, казалось, потеплел как Кидзи. Я смутно припоминал что-то в истории, но был ли он на самом деле таким дружелюбным? Ну, в любом случае, не настолько, чтобы называть его по имени, Наа. Итак, что ты собираешься делать? Ты не можешь плавать, если у тебя есть дьявольский фрукт, так что, ты собираешься переместить его по воздуху? Это было бы так здорово. Хех, горько усмехнулся Акидзи. Извини, соломенная шляпа, но единственный известный мне фрукт, способный переносить столь массивные объекты по воздуху, это фрукт Флай-Флай, и пират, который его съел, не проявлял активности со времен казни Роджера. Просто смотри, и отойди на минутку, пожалуйста. Все подчинились, спокойно наблюдая, как Акидзи опускает руку в воду. Я покачал головой, глядя на Саундбайта, который на мгновение растерялся. Потом его глаза широко раскрылись, и он стиснул зубы, чтобы не закричать. Я повернулся обратно к океану как раз вовремя, чтобы увидеть массивного желтого морского короля, когда он прорвался на поверхность и, довольно глупо, кинулся на Акидзи. «А нет, это хозяин здешних морей!» — закричал испуганно Тонджит. «А оно его съест!» — закричала Канис, снимая со спины огненную базуку. «Черт!» — Лео выругался в знак согласия, один меч вынут наружу, а другой наполовину вытащен, остальная часть отряда действовала схоже. «Стойте! Подождите!» Канис недоверчиво посмотрела на Лису, крепко прижавшуюся к ее плечу, мех распушился до предела, а четыре дюгоня послушно, хотя и нервно, перестали готовить оружие по команде учителя и подняли кулаки. «Не беспокойтесь!» Босс мрачно выдохнул облако дыма, глядя прямо перед собой. «Вы уже опоздали!» «Да!» — Су нервно кивнула, ее уши и хвост подергивались с неистовой энергией. «Разве вы не видите?» «Это очевидно!» «Так, так очевидно!» «Эта штука!» Акидзи взглянул на водного титана с холодным презрением. «Уже мертва!» «Ледниковый период!» «И в этот момент мир замер!» «Другого слова для этого не подобрать!» «Все вокруг нас просто остановилось!» «Не только океан, застывший в твердом куске материи, и не только морской король, который теперь превратился в самую большую ледяную скульптуру в мире. Я имею в виду, что весь мир просто взял и буквально замер. Ветер, трава, мое собственное долбанное сердцебиение, простая демонстрация чудовищной силы буквально украла дыхание из моих легких, так как я почувствовал, что оно со свистом вышло из-за явного воздействия сцены на меня, и я не сомневался, что все присутствующие испытали точно такое же ощущение. Конечно, судя по обжигающему холоду в моих легких, морозная волна, ударившая по мне, тоже могла иметь к этому какое-то отношение. На несколько коротких секунд в мире воцарился настоящий покой, пока треск вставания покрывшего льдом адмирала не нарушил тишину. «Божечки!» — заскулила Лассу в благоговейном страхе. «Су, как ты поняла?» — заикаясь спросила Канис. «Ты знаешь про животный инстинкт, когда животные знают, когда надвигается буря или что-то в этом роде?» Су испуганно вздрогнула, постаравшись оказаться как можно дальше от Акидзи, насколько она могла. «Сейчас это чувство звенит на всю катушку. Я думаю, что это последний раз, когда я недооцениваю кого-то, кто ведет себя странно», — пропищал Донни. «Хорошо, проживешь дольше», — мрачно процедил босс. Его костяшки побелели, сжимая веревочный дротик. Нами бросила на меня испуганный взгляд. «И есть еще двое таких же, как он», — прошептала она. «О, нет, нет, не едет». Я мрачно покачал головой. «Таких, как он, не бывает. Есть еще двое, которые хуже него», — я дернул подбородком в сторону адмирала. «По крайней мере, Он хоть немного уважает человеческую жизнь. Нами побледнело как полотно, резко контрастируя с большинством остальных членов команды, которые с улыбкой провожали взглядом уходящего Тонджита. Единственным, кто оставался в пределах слышимости, был Зара. Итак, есть какие-нибудь советы на случай его нападения? Только одно. Защищайте Робин, пробормотал я в ответ, прежде чем последовать за остальными членами команды. Потому что, как бы ужасна ни была ситуация, нынешнее состояние, прогулка по замерзшему океану и созерцание скульптуры, которая еще несколько мгновений назад была живым, грозным морским королем, было поистине событием, которое случается раз в жизни. Даже если морской король, о котором идет речь, должно быть был тупорылым, если не понимал, что нападает на кого-то, кого можно определить только как высшего хищника. Назовем это Дарвин в действии. Дело в том, что вся эта сцена была столь же внушающей трепет, сколь и абсолютно ужасающей. Увы, прощание с Тонджитом не могло занять больше времени, чем потребовалось ему, чтобы скрыться из виду, и, следовательно, Луффи, наконец, заметил холод. В этот момент я подошел ближе к Санджи и, проходя мимо него, пробормотал: «Помоги, Зара, защити Робин». К чести Санджи, он даже не вздрогнул и не остановился, а лишь слегка изменил походку, чтобы полглазом следить за Робин. Слишком скоро мы снова оказались на суше, и слишком скоро Акидзи со вздохом усталости опустился в сидячее положение. Луффи в замешательстве склонил голову на бок, а Зара и Санджи обменялись понимающими взглядами. «Что-то не так?» — с любопытством спросил Луффи. «Как бы это сказать, ты точная копия своего дедушки, Монки Д. Луффи», — устало сказал Акидзи, заставив резинового человека напрячься. «Вы оба дикие души, и ни один из вас не хочет, чтобы кто-то указывал вам, что делать. Ты, ты знаешь моего дедушку», — испуганно пропищал Луффи, выглядя примерно в 10 секундах от того, чтобы убежать. «Как он может его не знать, Луффи?» — сухо спросил я. «Черт возьми, он, вероятно, тренировал его. Оказывается, ледяные люди способны вздрагивать, хотя я подозреваю, что это скорее от экзистенциального ужаса, чем от холода. Ни за что на свете. Мне посчастливилось пройти обучение у другого представителя того конкретного поколения психов. Конечно, он был груб, но я бы в любой день выбрал его вместо кулаков любви». Выражение ужаса, которое испытали Луффи и Акидзи, было достаточно, чтобы вызвать у всех тревогу и недоверие. «Ну, это объясняет, почему Луффи такой монстр. Это у него в крови», — пробормотал Санджи. «Охо-хо, вы даже не представляете», — усмехнулся я. «Вам нужно дать пример того, насколько чокнутым является старик. Как насчет, я бы предпочел обойтись, спасибо», — прервал Акидзи. «И продолжая мою предыдущую мысль, как бы ни был плох соломенная шляпа, ты делаешь его еще хуже», — он медленно перевел взгляд на меня, мистер Джереми Кросс. Это было неожиданно, но то, что он сказал дальше, было еще хуже. «Может быть, мне просто следует убить вас прямо здесь и сейчас. Мировое правительство видит в Кроссе угрозу больше, чем в ком-либо другом, но анализ официальных отчетов и вашего СВС показал, что ваша команда в целом представляет собой выдающуюся группу. Хоть половина вашего состава и являются животными, но ваш размер – это не повод для насмешек. В один прекрасный день вы наверняка станете большой угрозой. С того момента, как соломенная шляпа получил свою первую награду, и до сих пор ваше развитие было необычайным. И хотя по большей части вы охотились только на пиратов или тиранов, если ситуация не требовала иного, как, например, с Наварни, вы не делали секрета из того, что презираете мировое правительство. Зе, зачем ты все это говоришь? Ты же говорил, что просто вышел прогуляться, пролепетал Усоп. Поверь мне, когда речь заходит о Нем и Кизару, это означает только то, что они не хотят убить тебя прямо сейчас. Я неловко переступил с ноги на ногу. Спустя 10 секунд, все может поменяться. И если невероятно обширных знаний Кросса недостаточно, то ваша команда стала особенно опасной, из-за тебя, Ника Робин, продолжил Акидзи, полностью игнорируя нас. Так ты хочешь сказать, что хочешь забрать у нас Робин? Луффи зарычал, принимая боевую стойку, в то время как Зара и Санджи обошли Робин, чье лицо было маской бесстрастия. «Ну-ну, позвольте мне объяснить». Акидзи успокаивающе махнул рукой. «Все не настолько просто. Видите ли, размер вознаграждения человека не просто отражает его боевые возможности. Это также отражает, насколько велика угроза, которую этот человек представляет для мирового правительства. Он указал на Робин. Вот почему она получила такую большую награду за свою голову в возрасте 8 лет. С тех пор Ника Робин всегда была чем-то вроде выжившего, предавая тех, кто давал ей убежище, используя их как щит, чтобы она могла убежать к новой группе. И теперь, вместо того, чтобы прятаться в зоне боевых действий, она выбрала эту команду в качестве новых козлов отпущения, столь глобально активную, как это. Он со вздохом покачал головой. «Меня, мягко говоря, беспокоят эти обстоятельства. Несмотря на мое предупреждение, полуспокойная маска Робин треснула и обнажила ужас, который она чувствовала. Слова адмирала потрясли ее, и мне пришлось активно напоминать себе, что, как бы сильно я ни хотел, попытка разорвать этого ублюдка, скорее всего, станет фатальной ошибкой. Ты», Санджи начал рычать, но Виви поспешно схватила его за рукав и удержала. «Что Робин сделала тебе в прошлом, Акидзи?» — спросила Виви в основном вежливым тоном или как можно вежливее, хотя ее голос дрожал, как лист, а пот струился по лбу. «О, лично мне она ничего не сделала», — небрежно пожал плечами адмирал. «Я знаю ее только потому, что давным-давно она сбежала от меня, но с тех пор», — он медленно повел шеей взад-вперед. «Ну, достаточно сказать, что все вы когда-нибудь узнаете, до какой степени эта женщина проклята жизнью. Я не совсем понимаю, что было больнее в тот момент. Краем глаза видеть тяжело вздрагивающую Робин, или то, как мои ногти пальцев начали прокусывать бинты, покрывающие ладонь. А доказательство этого», — продолжал холодно Акидзи, — «каждый кусочек его тела был холоден, как жидкий азот. Ну, вы же сами видели. Каждая организация, частью которой была Ника Робин, в конечном итоге полностью уничтожалась, всегда оставляя ее единственной выжившей». Я прикусил губу в попытке сохранить молчание, поскольку слова, которые я знал, были неправдой, продолжали сеять хаос среди команды. В то время как почти все остальные неловко переглядывались, обдумывая эти слова, я воспользовался возможностью, чтобы оглянуться на Робин. К счастью, хотя она все еще выглядела полностью задетой за живое, она также не выглядела близкой к срыву. Мне начало казаться, что мы сможем справиться с этим, пока он не сказал это. Пока он, Бэл, просто не взял и не сказал это. Так было всегда, еще с тех времен, когда ей было 8. Я моргнул в замешательстве на секунду, задаваясь вопросом, почему он был так конкретен в этом, когда правда ударила меня, как тонна кирпичей. 20 лет назад, археологи, Ахара. Этот ублюдок вешал на нее Ахару, мать его. Мне даже не нужно было оглядываться на Робин, чтобы понять, что она чувствует, потому что я, черт возьми, тоже это чувствовал. К черту последствия и к черту этого мудака. Если он хочет зайти так далеко во имя того, чтобы заставить Робин напасть первой, если он хочет использовать правду как оружие, это его проблема. И это означало, что он не имеет права жаловаться, когда я дам отпор. И я начал свою контратаку единственно возможным способом. Хи-хи-хи-хих. С сухим и мрачным смешком, который заставил всех замереть и уставиться на меня. «Что тут смешного, Джереми Кросс?» — задался вопросом Акидзи, столь же удивленный, как и все остальные. «Хи-хи-хи-хих, хех, хуух». Я сдержал смех, преувеличенно вытирая слезу из уголка глаза. «О, ничего, ничего, клянусь. Я просто забавляюсь, вот и все. Просто, знаешь, то, как ты это сказал. Это просто смешно, вот и все. Не желаешь объясниться?» — спросил высокий мужчина. Я медленно позволил дикой усмешке растянуться на моих губах. «Ты уверен, что хочешь этого, адмирал?» «Действительно, точно уверен, ведь как только я начну говорить, я медленно повел шеи взад-вперед. Я не остановлюсь, пока кое-кто не сломается. А если честно, я просто не думаю, что ты достаточно силен, чтобы не сломаться». Акидзи напрягся, но сложил руки на груди в знак того, что расслабился. «Пожалуйста, продолжай». Он угрожающе прищурился. «Я настаиваю. Кросс, пожалуйста», — раздался шепот прямо у моего уха. Я оглянулся на Робин и мрачно улыбнулся. «Прости, Робин. Я знаю, что говорил, что буду осторожен, и я действительно хотел избежать этого». Я пожал плечами и беспомощно покачал головой, одновременно снимая саундбайта с плеча и передавая его ближайшему товарищу по команде, в данном случае Канис, к большому ужасу улитки. Но когда кто-то заходит так далеко, так сильно ранит одного из моих друзей, уговаривать меня так же безнадежно, как призывать к разуму Луффи. Это будет полный отстой, так ведь? Заскулил Саундбайт, когда я отвернулся и встретился взглядом с Акидзи. Подобно черной дыре, тихо подтвердил я. Глава 35.3. Затем я вновь улыбнулся и заговорил более громко. Так что же я нашел забавным? Ну, честно говоря, это из-за того, как ты рассказываешь историю. Смотри, я махнул рукой в его сторону. Судя по твоим словам, может сложиться картина, будто в том, что случилось с этими группами, виновата Робин. Но, видишь ли, это не совсем корректно, не так ли, адмирал? Она, я махнула рукой в сторону Робин. Она ведь никогда ничего не делала, правда? Ну, хорошо, она помогла нам с Барак Воркс, и я не знаю подробностей, с кем еще она работала, но суть в том, что, по большому счету, причина, по которой все эти организации рухнули, не была ее виной. Я медленно указала на него пальцем, мое лицо было подчеркнуто лишено эмоций. Это все из-за тебя, тебя и всех остальных псов мирового правительства. Акидзи нахмурился, и я почувствовал, что температура упала на градус или два, но я продолжал давить. Вы те, кто начал борьбу против этих банд, кто уничтожил их и вынуждал Робин бежать. Это вы назначили награду за ее голову и сделали так, что она не могла доверять никому на свете. Вы, те, кто охотится за ней день и днем, без остановки и перерыва, как бешеные псы. Ну-ну, мистер Кросс, я бы поостерегся так говорить, холодно возразил Акидзи. В конце концов, ты говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь. Ника Робин законная угроза мировому правительству, наше преследование оправдано. Я издал лающий невеселый смешок. Угроза? Почему? Потому что она уничтожила несколько линкоров. Не смеши меня. Я махнул рукой в сторону Робин. Ее силы создают конечности в поле ее зрения. Она тренировала эти силы в течение последних 20 лет и все еще не может потопить корабль. Как она могла сделать это, когда ей было 8 лет? Я хмуро покачал головой. Нет, она не представляет угрозы из-за того, что может сделать. Она представляет угрозу из-за того, что есть у нее в голове. Я сделал вызывающий шаг вперед и смерил адмирала убийственным взглядом. Ты хоть знаешь, почему охотишься за ней? 20 лет спустя, после того, как ты так высоко поднялся по служебной лестнице, есть ли у тебя хотя бы намек на истинную причину, по которой Гарасы приговорили ее к смерти? Почему они позволили, нет, приказали, чтобы произошло то, что случилось 20 лет назад? Это не мое дело спрашивать, возразил Акидзи. Я мрачно зарычал, всерьез борясь с бесполезным желанием размозжить ублюдку морду. Конечно, не знаешь. В конце концов, в этом весь твой девиз ленивого правосудия. Акину не нужно спрашивать, Кизару все равно, но ты считаешь, что это не стоит усилий, чтобы париться, ты просто делаешь то, что они говорят, потому что так легче. Ну что ж, позволь мне сделать это за тебя. Я ткнул пальцем в сторону Робин. Суровые факты таковы. Мировое правительство назначило награду за ее голову, когда ей было всего 8 лет от роду, когда ее единственным преступлением было знание того, что мировое правительство не хотело, чтобы она знала. Они не рассматривали никаких альтернатив, даже не рассматривали милосердие как вариант, они просто сразу же перешли летальным методом. Это все, что нужно каждому, у кого есть хоть капля здравого смысла, чтобы понять, что организация, которой ты посвятил свою жизнь, глубоко порочна. Выражение лица Акидзи было холодным, но его брови поднялись в ответ на это заявление. И ты действительно считаешь справедливым судить мировое правительство на основании одного единственного инцидента, мистер Кросс? Не прикидывайся дурачком, кузен, тебе это не идет, резко выплюнул я, заставив его удивленно распахнуть глаза. Ты действительно думаешь, что я так скор в суждении? Я указал на Виви, принцессу, которая пожертвовала всем, чтобы спасти свою страну от одного загнанного в угол жулика. Они обвинили в измене из-за односторонней кровной мести, вынудившей ее стать пиратом. Я сложил руки на груди. И это только начало. Я знаю 5 островов, которые мировое правительство отправило в ад, даже не считая 2, представленных в настоящее время в нашей команде. Ладно, значит, мировое правительство не идеально, неохотно признал он. Но корпус дозора служит для защиты всех гражданских лиц, чтобы свести к минимуму любые потери с любой стороны. Я презрительно усмехнулся. Некоторые дозорные верят в это и действуют в соответствии с этим, конечно, но для корпуса в целом, это чувство не было даже отдаленно верно в течение долгого времени, и с этого момента все будет только хуже. И ты знаешь это, кузен, даже если только глубоко внутри себя. Когда сын Гоку уйдет, ты будешь его главным кандидатом, я уверен, но кого, по-твоему, пятерка Гросеи захотят на его место? Кого-то хладнокровного и сдержанного, как ты? Черт возьми, нет. Им нужен кто-то, кто будет поддерживать их определение мира любыми необходимыми методами, даже если это означает убийство сотен невинных мужчин, женщин и детей, чтобы устранить риск предполагаемого преступника, ускользающего из их лап. Его кулаки сжались, когда он услышал мои слова, без сомнения поняв, что именно я имел в виду. Но все же он был слишком спокоен. Время тяжелой артиллерии. Ты можешь попытаться вызвать его на смертельную дуэль, и Сакадзуки все равно станет адмиралом флота. Ты знаешь, что ждет нас в будущем, кузен. Итак, прямо сейчас, в настоящем, тебе нужно спросить себя. Это я называю справедливостью. Смогу ли я гордиться чем-то подобным? Акидзи напрягся, и Робин тихо ахнула, когда я бросил ему в лицо последние слова Ягуара де Саула, обращенные к адмиралу. Затем я слегка улыбнулся ему, но в моей улыбке не было ничего, кроме горечи, и произнес слова, которые, как я знал, сломит его. Я точно знаю, что произошло в тот день, кузен. Я знаю, что ты сделал и почему. Я знаю, что ты чувствовал тогда, и, признаться, могу только догадываться, что ты чувствуешь сейчас. Но есть одна вещь, которую я знаю очень хорошо. Я, возможно, не знал его лично, но я знаю, что если бы он был здесь прямо сейчас, видел, каким ты стал и что делаешь, что творишь, он испытал бы к тебе отвращение. У меня была лишь доля секунды, чтобы заметить, как выражение лица Акидзи из холодного превратилось в откровенно злое. До того, как он внезапно оказался передо мной, отведя руку назад, мои зрачки расширились. Ох, че, бэм, это было все, что я успел сделать, прежде чем Акидзи ударил меня сзади в грудь, и я упал в траву. Первое, что мне удалось осознать сквозь боль, было то, что я не дышу. Второе, что я понял, это то, что он связал меня полосами гребаного льда. Черт, слишком туго. Сенгоку был прав, Джереми Кросс, холодно выдохнул Акидзи. Мне действительно не следовало позволять тебе открывать свой поганый рот. Аркх. Я с хрипом ударил кулаком по своим путам, отчаянно пытаясь хоть как-то вдохнуть, но безуспешно из-за того, что мои ребра не могли расшириться. Пода, ног, действительно, оглядываясь назад, я думаю, что в этот раз Акайну оказался прав. Мои усилия тут же прекратились, когда я заметил ту самую сосульку, которая висела у меня над головой. Иногда, мрачно пробормотал Акидзи, букашек надо просто давить. И снова, несмотря на всю свою браваду, я не мог заставить себя держать глаза открытыми. Я крепко зажмурился. Прекрати, бум, только для очень внезапной вспышки жара, которая прошла в нескольких дюймах над моей головой, я резко открыл глаза, чтобы увидеть Акидзи всего в нескольких шагах позади, сверкая кинжалами в направлении Канис, едва уклонившись от выстрела огненной базуки. Не останавливаясь, канонир прицелилась еще раз и выстрелила, одновременно бежа ко мне, прежде чем опуститься на колени и прижать саундбайта к моей груди. Что мы говорим смерти? Не сегодня. Треск, гах, я охнул, как утопающий, выныривающий за воздухом, когда лед раскололся и мои легкие освободились, затем поставив саундбайт обратно на плечо. Как же больно. Хорошо, значит, ты все еще в сознании. В ту секунду, когда я смог сосредоточиться на чем-то другом, кроме своего дыхания и поднявшись на ноги и отойдя от Акидзи, я заметил, что подавляющее большинство остальной команды готовилось последовать примеру Канис. Их выражения лица варьировались от твердой покорности нами до холодной решимости босса и откровенной ярости Луффи. Но важнее всего этого было одновременно самое лучшее и самое худшее, что я мог услышать в тот момент. «Оставь моих друзей в покое, Акидзи!» — крикнула Робин, скрестив руки на груди и свирепо глядя на адмирала. Мои глаза расширились в панике, я резко поднял руку. «Робин, нет!» — попытался я возразить. «Ты больше не имеешь права протестовать, Кросс!» прорычала она. «Ты сказал свое слово, теперь мой черед, Тринтафлиур». Прежде чем я успел что-то сказать или сделать, 30 рук расцвели по всему телу Акидзи, готовые разорвать его пополам. Он обратил свое внимание на нее, его силы начали замораживать дубликаты рук, но, несмотря на пар, поднимавшийся от ее настоящих рук, и легкую гримасу на лице, она не отступала. «Вот это да! Похоже, я недооценил эту команду. Они действительно подтолкнули тебя к тому, чтобы напасть на меня и попытаться защитить их», — сказал Акидзи, совершенно спокойный, несмотря на то, что его удерживали, чтобы сломать его во всех возможных смыслах этого слова. «Ты убил моего первого настоящего друга прямо у меня на глазах, когда мы виделись в последний раз», — ядовито выплюнула Робин. «Теперь, впервые за 20 лет, я действительно нашла друзей, которые верят в меня, даже после того, как ты сделал все возможное, чтобы настроить их против меня. А теперь, когда я нашла их», — она захлопнула ладони, — «мне надоело бегать, тиски». И в этот момент фигура Акидзи рассыпалась в сверкающую пыль, и Робин, хотя и тяжело дыша, имела отчетливое выражение триумфа на лице. «Однако я чувствовал себя явно менее воодушевленным. Очень мило, очень круто», — процедил я сквозь зубы, наблюдая, как ледяные частицы начинают смещаться. «О, и кстати, его фрукт лед-лед, это гребаная лагея, а это значит, что это маленькое шоу, каким бы впечатляющим оно ни было, не нанесло абсолютного никакого ущерба, кроме того, что, скорее всего, вывело его из себя. Резюмируя, сжечь его, пока он не пришел в себя, понял», — прорычал Лассу, шагая вперед в своей гибридной форме. Акидзи выбрал именно этот момент, чтобы собрать свою верхнюю часть тела. Воздух и земля потрескивали от почти мгновенного резкого замораживания, когда он, казалось, начал вытаскивать себя из вечной мерзлоты, покрывающей землю. Лассу глубоко вздохнул, прежде чем выплюнуть толстый комок смолы. Песогипс. Адмирал, уже наполовину сформировавшийся к этому моменту, бросил взгляд на черный студенистый шар, прежде чем выпустить туманное белое облако, которое перехватило смолу всего в нескольких футах от него. Когда облако рассеялось, все, что осталось, это зазубренный черный кусок льда, тянущийся к нему, но на который он даже не удостоил второго взгляда, когда встал. Глаза Лассу расширились, и его хвост упал между ног, когда он начал медленно пятиться назад. «Ой, вообще-то», — продолжил я притворно спокойным тоном, — «то, что я собирался сказать, это...» Я быстро развернулся и побежал вдоль берега, схватив Робин за куртку и потащив ее за собой. «Бежим, мать вашу! Мы уже говорили об этом, Кросс», — сухо сказал Акидзи. «В футах или милях». Оглянувшись, я заметил, что он присел на корточки и прижал ладонь к земле. «Тебе некуда бежать. Наблюдай. Ледниковый период. Вуш». У меня было всего 2 секунды, чтобы заметить волну холода, пронесшуюся мимо моих ног. «Вот дерьмо. Треск». Прежде чем мои ноги выскользнули из-под меня из-за того, что мои ноги потеряли всякую тягу на замерзшей почве, отправив меня на землю. «Должным образом учтено», — пробормотал я в землю. «Интересно, сможет ли он прийти в себя после этого?» Мне удалось перевернуться как раз вовремя, чтобы увидеть, как Чоппер взмахнул рукой и запустил несколько пузырьков, вращающихся в воздухе, все в сторону Акидзи. «Съешь это!» — злобно зарычал Чоппер, в его копытце торчало несколько скальпелей. «Взрывной шквал цвета вишни!» С этими словами психодоктор щелкнул копытцем и метнул свои клинки в пузырьки, поражая каждый из них, разбивая стекло, бабах, и заставляя содержимое внутри бурно среагировать с воздухом. Я вздрогнул и заслонился от нахлынувшей на меня волны света и горячего воздуха. Все стало только хуже, когда Канис выстрелила из своей огненной базуки со всей огневой мощью, которую могла нанести ракуша, а затем нами практически обрушила гнев Зевса на его голову. Даже Усобг сделал все, что мог, его руки расплывались от того, как быстро он стрелял. Все смотрели на образовавшийся смог, а когда он рассеялся, Акидзи стоял там, совершенно невредимый, и его обычное скучающее выражение лица вернулось на место. «Хорошо, я признаю это», — протянул он, стряхивая ком грязи со своей куртки. «Если бы я не был лагеей, это, вероятно, было бы немного больно». «Что, черт возьми, нужно, чтобы уложить этого парня?» — закричал Усоп. «У кого-нибудь есть кайросики, пираты уровня нового мира или достаточно убедительные актерские навыки, чтобы заставить его подумать, что ты Сенгоку?» — саркастически спросил я. «Или мы можем просто попробовать построить сауну. Сейчас не время, Кросс». Робин стиснула зубы. «Какую часть понятия механизм преодоления вы, люди, не можете понять?» Я выстрелил в нее в ответ. «Звучит, как основная концепция для меня». Робин и я замерли, прежде чем медленно поднять глаза и в ужасе уставиться на Акидзи, который внезапно навис над нами. «Я действительно начинаю ненавидеть эту технику». Я всхлипнул. Отстань от них, отстань от Робин Суан, отстань от моей команды. Зара, Санджи, боссы красные как омар Луффи бросились на Акидзи сзади. Он наполовину повернул голову, рассматривая их в течение мгновения, прежде чем двинуться, отбив босса пинком и схватив одну из рук Зара и просто отбросив его прочь. Луффи и Санджи он даже не коснулся, его силы парализовали их морозом, как только они коснулись его тела. К тому времени, как он закончил, три монстров плюс один остались кататься по земле, мучаясь над своими гипермороженными конечностями, когда он повернулся к нам и двинулся к Робин. Стиснув зубы и напрягая нервы, я встал между ними, раскинув руки, чтобы защитить ее. Акидзи поднял бровь и равнодушно пожал плечами. Затем он положил одну руку мне на плечо, где не было саундбайта, а другой потянулся мимо меня. И затем, обледенение, треск, арк, это было почти неописуемо. Умом я понимал, что лед сухой лед, к тому же был глубоко ниже нуля по температуре и, следовательно, чрезвычайно холодным, но физически этот лед обжигал. Он горел сильнее, чем почти любой другой ожог, который я чувствовал раньше, почти так же сильно, как ад, через который меня заставил пройти Эниль, и он распространялся, спускаясь вниз по моей руке, вниз по боку, через мою грудь. ГРГХ, ублюдок, я зарычал в агонии, прямо по гребаным шрамам, ты, бешеный ублюдок. Потребовалась вся сила воли, которую Зара вложил в меня, чтобы не соскользнуть в забытье, и я был чертовски близок к тому, чтобы испустить дух, но был один звук, который заставил меня держаться. Звук Робин, воющий в точно такой же агонии позади меня. Мне потребовалась секунда, чтобы собраться с мыслями, чтобы сделать хоть что-то, но как только я это сделал, я протянул свою незамерзшую руку и схватил руку Акидзи, которой он заморозил мою. Я поморщился, когда лед обжег мои и без того изуродованные пальцы, но я демонстративно отказался отпускать его, заставив его посмотреть на меня сверху вниз. «Отпусти ее», — прорычал я в лицо адмиралу. Акидзи смотрел на меня с непроницаемым выражением лица, в течение нескольких секунд без каких-либо заметных изменений в движении льда. Затем, внезапно, замерзание прекратилось, и Акидзи отпрянул назад. У меня даже не было времени обдумать тот факт, что я больше не был заморожен, когда мое внимание было отвлечено стоном боли позади меня, что заставило меня развернуться и схватить Робин, прежде чем она упала. Это было, честно говоря, это было не очень хорошо. В то время как мне досталось только одной руке и верхней части одной из моих ног, вся правая половина тела Робин была полностью заключена в лед, ее оставшаяся половина явно боролась, чтобы поддержать мертвый вес. Как она все еще казалась связной, не говоря уже о сознании, было выше моего понимания. «Ника Робин», — тихо произнес Акидзи. «Кросс, откуда-то известно, что Ягуар Д. Саул был моим другом. Именно из-за его последней воли я позволил тебе сбежать из Ахары в тот день. Я все еще чувствую себя ответственным за твою жизнь, но после 20 лет скитаний я посчитал, что пришла пора твоей смерти. Но, похоже, ты все-таки нашла свое место». Эти слова ошеломили Робин больше, чем любая из подначек, которые он бросал ей ранее, и остальная команда, казалось, тоже была ошеломлена, особенно я. Он, неужели он это серьезно? Неужели он действительно одобряет то, что Робин останется с нами? Он вздохнул, отвернулся и, небрежно махнув рукой, направился к океану. Ну, в конце концов, я полагаю, что мы все должны вам в какой-то степени за инцидент с Алабастой, так что сегодня я вас отпущу. Я почувствовал такое облегчение, что чуть не упал в обморок. Виви, однако, все еще крутила свои львиные тизаки. Нет, погодите, львиный тизак, в единственном числе. Другой рукой она снова сжимала ожерелье. Только сегодня она зарычала. Акидзи помолчал, оглянулся на Виви и со вздохом закатил глаза. Хорошо, позвольте мне перефразировать. Я не приду за вашей командой снова, если мне не будет прямо приказано. Лучше. Виви продолжала смотреть на него несколько секунд, а затем позволила своему тизак перестать вращаться. Хорошо. И с этими словами он снова зашагал, и мы только позволили себе расслабиться. Как ты нашла людей, которые защитят тебя, Ника Робин? Они готовы восстать против всего мира ради тебя, в этом я не сомневаюсь. Но, конечно, все не могло быть так просто. Но смогут ли они победить, я очень в этом сомневаюсь. Я не почувствовал бы большей боли в тот момент, даже если бы он сорвал с меня все повязки, потому что за мгновение до того, как свободный глаз Робин закрылся. Когда она перестала бороться, чтобы не заснуть, я увидел, как искра, которая росла там в течение последних нескольких недель, замерцала и умерла. Черт, черт, черт возьми, один прощальный выстрел с его стороны, и вся вера Робин в нас испарилась. Черт бы тебя побрал, злобно прошипел я, черт бы побрал всех вас, чудовищ, прямо в ад. Акидзи снова помолчал, прежде чем громко рассмеяться. Чудовищ, ха, забавно, когда исходит от такого демона, как ты. Я стискиваю зубы, уставившись в спину Акидзи. По крайней мере, я искренен. Это заставило его замолчать. И вот, не говоря больше ни слова, адмирал Акидзи Кузан из штаба морского дозора вышел на морозную пустошь, которую он сотворил без каких-либо усилий, медленно шагая вдаль, оставив нас всех один на один с нашим полным и абсолютным поражением, во всех смыслах этого слова. О, глава 35.4. Блин, ты быстро работаешь, Чоппер, похвалил я, сгибая новые повязки на руке, которые были явно лишены какого-либо вида инея. Спасибо за быструю разморозку, я не ожидал, что будет так быстро. Ничего страшного, Кросс, ответил олень. Я резко повернул к нему голову, и он вздохнул. Нет, Кросс, это все еще не делает меня счастливым. Прямо сейчас я не чувствую, что сделал достаточно, учитывая, что мой лучший выстрел не принес какого-либо эффекта против Акидзи. Ты так расстроен, что даже не собираешься выходить из себя, как обычно. Я имею в виду, что в истории ты был больше сосредоточен на размораживании. В истории я не так хорошо дрался, как сейчас, рассеянно перебил его Чоппер, роясь в сумке. В этой реальности твой совет помог мне стать сильнее и увереннее в себе. Там, в Скайпе, все было по-другому. Я знал, что Луффи должен победить Энеля, и он победил. Но на этот раз он воткнул копытце в мешок, отчего тот издал очень страшный звон стекла. Никто из нас ничего не мог сделать. Я ничего не мог сделать. Я даже не смог помочь. Я поморщился в знак согласия, но покачал головой. Постарайся не слишком нагружать себя, Чоппер. А почему бы и нет, Кросс? Чоппер зарычал, бросив на меня в равной степени злобный и отчаянный взгляд. Я ткнул пальцем в стену каюты с безразличным видом. Потому что в настоящее время наша четверка сильнейших бойцов греют свои обмороженные задницы в океане после того, как им их надрали. В победе не очень справедливо использовать их в качестве точки сравнения, но в поражении они являются идеальным оправданием. Так что ты хочешь сказать, медленно начал саундбайт, нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть, если они тоже проиграли, что-то вроде этого, я неопределенно махнул рукой в знак согласия. Акидзи, это воплощение высшей лиги в этом мире. Сегодня у нас не было шансов на победу, но он оставил нас в живых, потому что у него есть порядочность. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь нашей команде придется сразиться с кем-то его калибра и победить, чтобы избежать смерти или чего похуже, но пока мы продолжаем тренироваться, мы не прогнемся перед предстоящими трудностями. Каждый раз нас будут подталкивать к нашим пределам, да, но мы выживем. Чоппер застонал и с несчастным видом потер виски. Черт возьми, Кросс, как ты можешь быть так уверен в этом, когда все пошло наперекосяк? Я ласково улыбнулась и похлопал его по шляпе. Я говорю это не на основании своих знаний, Чоппер. Я говорю это исходя из того, во что верил до того, как пришел сюда, и теперь знаю с полной уверенностью. Наш капитан, Монки Д. Луффи, станет королем пиратов, соответственно мы станем командой, которая поднимет его на вершину. Все очень просто. Это заставило оленя остановиться. Он смотрел на меня еще несколько секунд, прежде чем, наконец, улыбнулся и твердо кивнул. Да, ты прав. Он не умрет, пока не достигнет своей мечты, как и все мы. Он улыбнулся, похлопав копытцем по палубе. Никто из нас. Это немного отрезвило меня, но я изо всех сил старался этого не показывать. К счастью, у меня был хороший предлог не зацикливаться на Мэри и на том, что я не уверен, что смогу сдержать данное ей обещание из-за Канис, вошедшей в импровизированную медицинскую комнату, которую мы устроили на кухне. Все остальные просили меня проверить, как дела у Робин. «С ней все будет в порядке?» – обеспокоенно спросила она. При этих словах я не смог сдержать гримасу. Физически, я ткнул большим пальцем в ванну с теплой соленой водой, в которой она купалась. Лед уже значительно просел, освободив ее лицо и туловище и оставив только нижние части конечностей. «С ней все будет в порядке». Это было опасно, учитывая, как Акидзи буквально превращает людей в лед, но она оттаивает достаточно хорошо, поэтому она вне любой критической опасности. Я застонал и потер переносицу моего носа. Нет, настоящий урон был нанесен прощальным выстрелом Акидзи, и исправить это будет не так-то просто. Я печально покачал головой. Она назвала нас своими друзьями. Она была готова принять нас. Она была готова раскрыться перед нами, признавая, что она принимает нас всем сердцем. А теперь нам повезет, если она все еще будет называть кого-нибудь из нас по имени. Я посмотрел на Канис. Как только боссы трио монстров исцелятся, приведите всех сюда, и Чоппер, будь готов разбудить ее. Они кивнули и принялись за работу, оставив меня наблюдать за Робин в мрачной тишине. Если быть честным с самим собой, мои отношения с Робин отличались от отношения с остальными членами команды, если не сказать больше. До того, как я попал в Блю-моря, я всегда был старшим братом в своей семье. Будь то мой родной брат или сводные братья, я всегда был старшим, единственным, относительно ответственным, учитывая, что они никогда не уважали меня, но я отвлекся. В любом случае, дело в том, что в детстве у меня не было никого близкого к моему уровню, с кем я мог бы общаться, кого-то с равными интересами. И не поймите меня неправильно, я люблю остальных соломенных шляп до смерти и обратно, и большую часть времени я могу соответствовать их энергии без проблем, но с Робин я могу найти мир и покой. С Робин я могу наслаждаться спокойными моментами дебатов по поводу той или иной истории или милым и острым обменом насмешек и острот. Проще говоря, в то время как остальная часть команды заполняла ниши братьев и сестер и кузенов такого же или немного меньшего возраста, за время своего пребывания в команде Робин стала похожа на старшую сестру, которой у меня никогда не было. И мысль о том, что все это могло быть просто уничтожено какими-то ничтожными словами. Я застонал и с несчастным видом потер виски. Я должен сделать все правильно с первой попытки, я должен, потому что если я этого не сделаю, я не уверен, что у меня будет еще один шанс, прежде чем все пойдет прямо в ад. Это были самые долгие полчаса в моей жизни, пока остальные не были готовы, и к этому времени Робин полностью разморозилась. Все собрались на кухне, и Чоппер приготовил нюхательную соль, или, по крайней мере, ужасную смесь, которую он называл нюхательной солью. Ладно, честное предупреждение. Чоппер прикусил язык и помахал пузырьком перед носом Робин. После такой травмы реакция пациентов на пробуждение имеет тенденцию быть несколько. Глаза Робин распахнулись, и я не мог дышать, потому что ее крепкая хватка сдавила мне горло. Агрессивный, выдавил Чоппер с руками обвитыми вокруг его шеи. В натуре, задыхаясь, сказал я, пытаясь выдернуть пальцы душащие меня. Отпусти его или приготовься вновь лишиться большого пальца. Взревел саундбайт. Робин на мгновение оцепенело моргнула, приходя в себя от избытка адреналина, прежде чем задохнуться от шока и резко опустить руки, позволив рукам, которые выводили из строя экипаж, раствориться. Я, мне так жаль, я просто, я, это было рефлексивно, я не имела в виду, ничего страшного, Робин, прохрипел я, морщась и потирая особенно больную часть горла, по большей части, по крайней мере, в любом случае, тебе не о чем беспокоиться, ты вернулась к своим друзьям. Я надеялся, так надеялся, что травма от заморозки, или, по крайней мере, чистой боли от этого испытания, было достаточно, чтобы подавить последние слова Акидзи, обращенные к ней. Но судя по тому, как она мне улыбнулась, было совершенно очевидно, что это не так. Да, да, ты прав. Робин медленно позволила себе расслабиться в ванне, прежде чем повернулась к Чопперу с улыбкой, заставив его неловко вздрогнуть. Благодарю вас за помощь, мистер доктор, спасибо за... Перестань, Робин. Вмешался я, заставив ее подпрыгнуть и успешно проделав трещину в маске, которую она пыталась вернуть на место. Неужели ты действительно позволишь словам этого бессердечного ублюдка разрушить то, что ты искала последние 20 лет? Ты назвала нас своими друзьями, черт возьми, мы и есть твои друзья. Она сделала слабую попытку улыбнуться. Мистер Джереми, не смей называть меня мистер Джереми, рявкнул я, ударив кулаком по стене. Я заметил, что Санджи с трудом сдерживается, когда я подошел к ней. Черт побери, Робин, я думал, это уже в прошлом. Не имеет значения, что сказал этот ублюдок или какую тактику запугивания он пытался использовать, мы все еще хотим быть твоими друзьями, и я думал, что после всего этого времени ты готова довериться нам. Слова такого человека, как он, не должны иметь никакого значения. Выражение ее лица дрогнуло, но она все же попыталась спрятаться за болезненно-нейтральным выражением. «Я стискиваю зубы. Если мне придется принять решительные меры, чтобы заставить ее быть честной в этот момент, так и быть, черт возьми. Робин, я сломал эту маску раньше с помощью доброты, но, черт возьми, я могу и пойду другим путем и заставлю тебя выйти из себя, если придется. Если я смог сделать это с Акидзи, я могу сделать это и с тобой», — предупредил я ее, прежде чем застонал в изнеможении, когда немного остыл и умоляюще посмотрел на нее. «Послушай, Робин, неужели ты действительно хочешь вернуться к тому моменту, когда вместо того, чтобы видеть тебя, мы видели только правую руку крокодайла, которая помогла свергнуть страну Виви? Ты действительно хочешь вновь стать мисс Олсенди?» Виви хранила полное молчание, слегка отвернувшись от Робин, но взгляды, которые она время от времени бросала на нее, говорили о многом. «Ну же, Робин», — отчаянно взмолилась Нами, — «ты одна из немногих людей в команде, у кого есть хоть капля здравого смысла. Без тебя, черт возьми, как нам удержаться от скатывания в постоянное безумие? Не говоря уже о том, что ты можешь не отставать от меня, когда я говорю о науке, даже когда я схожу с ума», — добавил Чоппер. В его глазах блестели слезы. «Меня вполне устраивает, что обычно все вокруг только улыбаются и кивают, но ты читаешь мои записи и все понимаешь. Ты даже помогла мне разработать половину боевых формул, которые я использую. Ты для меня почти такой же наставник, как и докторина. Ты хладнокровная сука с чертовски читерскими способностями и достаточной практикой держать свои эмоции при себе, так что я, вероятно, не доверял бы тебе, если бы Кросс и Луффи не доверяли», — вмешался Зара. Однако прежде чем кто-либо успел оторвать ему голову, он вздохнул и склонил голову. «И, ты одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал». Луффи несколько мгновений молчал, надвинув шляпу на глаза, прежде чем наконец заговорить. «Ты член этой команды, Робин, несмотря ни на что». Он сказал это так, как будто это был непреложный факт, и, честно говоря, это могло быть и так. Я положил руку на плечо и наклонился вперед, глядя ей прямо в глаза. «Твое место здесь, Робин. Ты это знаешь, и мы это знаем. Итак, после всего, что ты пережила с нами, всех хороших и плохих времен, которые мы разделили, ты действительно хочешь, чтобы мы относились к тебе так же, как все остальные, кого ты встречала за последние 20 лет, и наоборот?» Какое-то время она пыталась оставаться бесчувственной, но в конце концов мои слова стали решающим моментом. Она опустила голову, не желая смотреть ни на кого из нас, и, клянусь, я увидел, как что-то блестящее с ее лица капнуло в ванну под ней. «Нет», — выдохнула она наконец, обхватив себя руками. «Но что еще ты хочешь, чтобы я сделала? Эта команда — это первое место, где я действительно чувствую себя в безопасности с тех пор, как...» Она прикусила губу, прежде чем смогла сказать что-то еще. «Ты серьезно, Робин? Даже после всего этого, после всего, что мы пережили, ты не можешь заставить себя сказать им?» — спросил я, не в силах скрыть боль в голосе. Она медленно подняла голову, и в ее глазах заблестели слезы. «Нет, не могу. Потому что я не могу отрицать того, что сказал Акидзи. Мы, вы все сильны, невероятно сильны, но недостаточно сильны, чтобы бороться со всем миром». Она с несчастным видом отвернулась. «Никто не в силах. Рискуя, что Санджи пнет меня ногой, я бы сказал, что это чушь собачья», — с жаром заявил Майки. Коб глубоко затянулся сигаретой, прежде чем затушить ее. «Я никогда не думал, что соглашусь с тем, кто оскорбляет женщину в любой форме, но я согласен с Дюгонем», — заявил он. «Ты здесь единственная, кто верит в это, дорогая Робин. Как ты можешь так говорить, Санджи?» Она сокрушенно покачала головой. «То, что только что произошло с Акидзи, лишь поможет нам», — резко оборвал ее Зара. «Мы проиграли, и никто из нас не рад этому, но мы выжили. Мы увидели, с чем имеем дело. Теперь нам просто нужно добиться того, чтобы, когда мы встретимся с ним снова, мы не проиграли».